Вот тут я точно взвыл, отобрать в свой взвод уже состоявшихся солдат, насаждать среди них свой авторитет, не перейди со мной несколько наших парней на роль десятников было бы куда сложнее. И мало того, у меня начались офицерские курсы, на которых у капитана Фалрика вместе со мной обучалось еще трое парней из пришедших с нами роты разбитых войск, ребята тоже неплохо себя проявили. Двое пехотинцев-мечников и один арбалетчик, он был из войск Блэкмура. Мечники проявили себя как неплохие тактики, а арбалетчик тоже из молодых, да ранних. Его имя Эдмонд, и после разгрома войск лорда, он смог организовать остатки роты, и с помощью сотни человек оборонял проход через болото от орков, пока раненые проводили эвакуацию крестьян. От той сотни к приходу подкрепления осталось 25 человек, но и орки плюнули на эту дорогу, решив поискать менее кусачую добычу. Все-таки тут живые разумные, а не тупые мобы, которым плевать на потери. На занятиях у Фалрика мы рассматривали ситуации друг у друга, искали слабые места в решениях, и как можно было сделать лучше. Единственное улучшение, что я предложить было в ситуации с Эдмонтом, надергать досок с гвоздями и разложить на простреливаемом пространстве, плюс собрать баррикады. Если верить капитану Фалрику, то наши ответы вполне удовлетворительны. Дальше нам в виде обучения приходилось вести часть бумажной работы капитана, в том числе и битвы с интендантами, вырывая из их зубов необходимые припасы, амуницию, вещевое довольствие. Самыми жуткими были драки с городским казначейством, у которого нужно было выбить жалование на всех солдат, тем более сумма была немалая. К примеру, жалование пехотинца равняется 5 серебряным маркам в неделю и 20 в месяц. 20 серебряных марок равны 1 золотой марке. Серебряная марка равна сотне медных монет. Те же арбалетчики получают по 30 серебряных марок в месяц. Такие как я да Пельдзейбнер имеем двойное жалование, десятники получают двойное жалование, сержанты тройное, лейтенант 10-кратное, капитан 15-кратное. К примеру, со мной выходит так, как боец с двуручником, с момента присвоения звания рядовой я получал по 40 серебряных марок или 2 золотых в месяц. Став еще и сержантом, утроилось мое жалование как до Пильдзейбнера, в этом месяце у меня будет 6 золотых. Много ли это? Ну, семья из мужа, жены, 3-4 детей с доходом в десяток серебряных неплохо живут, платят налог, и даже откладывают кое-что в кубышку. Та же овца стоит серебряную марку, корова уже 20. А кони это элитные животные и стоят от десятка золотых. К примеру, вся моя нынешняя экипировка стоит в районе 40 золотых монет, так что да, платит солдатам не скупясь, и мне предстоит выцарапать столь огромные суммы из казначеев. «Поздравляю вас, господа кадеты», — заявил нам капитан Фалрик через день после выдачи жалования. «Пришел приказ, через 2 дня мы выдвигаемся теснить Орду». «Бля-а-а», — хором выдала наша четверка. «Понимаю, будь у меня под командованием заявленные 5 рот солдат, то мы смогли бы потеснить орков и уверенно вытурить их из наших земель, но вот беда, у меня 1 нормальная рота, 1 моя разжиревшая, при этом у жирка дисциплина и моральный дух не очень, и 5 сотен сброда, который так и хочется сбагрить прочь. Сэр, разрешите обратиться?» «Разрешаю, у меня есть возможность повидаться с оставшейся родней, тяну руку как образцовый школяр. Семья это святое. Можешь, но чтобы завтра в своем взводе порядок навел. Можно наводить его больно для непонятливых, нужно». Встретившись с Мартой Тимми, убедился, что моя сестренка Ясмин жива-здорова и тянется ко мне, а заодно поговорил с Диком, мужем Марты, который на свое счастье был в городе в начале буйства орков в этой провинции. «Скажи мне, Терри», — на такое коверканье имени я по привычке поморщился. «Что тут сказать, не выговаривают мое имя в Лордерне, не выговаривают. А тебе обязательно идти на войну с орками? Может, ты останешься в городе стражником? Можно, Дик, можно, но я слишком много сил и времени вложил в то, чтобы стать собой нынешним, и поверь, служба в страже провинциального городка — это вовсе не предел моих мечтаний. Да и сами армейцы не оценят мой уход. По словам капитана, я имею возможность стать офицером. Это, конечно, хорошо, но мертвому офицерское звание не к лицу. Вот еще. Да ты хоть знаешь, какие у офицеров красивые похороны, а какие речи на прощание говорит полковник? За душу берет». Постояв несколько минут, хлопая глазами, Дикой Марта, поняв, что это была шутка, расхохотались. «Да иди ты, со своими шутками, Терри. Я серьезно, не могу, да и не хочу. В детстве я видел, как мой отец, дядьки, братья, дедушки пошли на смерть, защищая нашу семью. Я не хочу снова испытывать такое бессилие. Но, Дик, Марта, я уже все для себя решил, поэтому не тратьте время на мои уговоры. Лучше скажите, как вы дальше будете жить, вернетесь в свою деревню или съедете. Хнык, шмык, браатик. Марта, а следом и Ясмин расплакались и обняли меня в поисках поддержки. Там зеленые всех наших порубили, оставаться в том селе, только душу бередить. Уедем мы. И куда вы хотите податься? К моей родне, возле Старанброда, они на хуторе с западной части города живут. В моей памяти начали проясняться некоторые воспоминания об этом городе. А если повезет, то и в городок переберемся. Резким рывком сближаюсь с Диком, и схватив его за ворот рубахи, приподнимаю и притягиваю его лицо к себе. Не суйся в город, просто не суйся. Тер, ты чего так-то, братик, опять предчувствие, оно самое, ты же знаешь, как оно работает у меня. Ха-ха, с ума сошел, о чем вы? У моего брата есть одна особенность, предчувствия возникают редко, но если не прислушаться, жди беды. Да что за беда может ждать в той глуши? Не знаю, но раз сам не веришь, то хоть жену с сыном и племяшкой пожалей. Ладно, убедил, но что за бред? Как мне тогда зарабатывать прикажешь? На скотоводстве, и чтобы не думали о том, что я издеваюсь, то вот, передаю Дику принесенный с собой мешок. И Дик и Марта естественно заглянули внутрь, а после смотрели на меня как пришибленные, не верящие своим глазам. Терри, дружище, сколько там? Немного поморщившись, поясняю. Не так уж и много, около 30 золотых, из них 20 золотом, а остальное серебром. Брат, ну зачем ты так? Не жалко отдавать нам такие деньжищи? Для меня семья дороже, чем деньги, тем более в армии платят не скупясь, и я мог бы выдать вам больше, но с утра заплатил ученику мага за репетиторство с занятиями по магии. На мои слова меня ждал откровенный ржач от взрослых, даже Тимми хихикнул, предатель мелкий. Ты веришь в то, что сможешь овладеть магией и стать магом? Ха-ха-ха. Серьезно, зря смеетесь. Аурой я овладел, значит и активные приемы освою. Уж поверьте, есть простые, но очень полезные в жизни умения. И какие же? Изрыгание пламени задом, громкий глаз, метание молний. Чем это поможет в простой жизни? Незримые руки, или как маги это называют, телекинез. Полезно и в бою, и в быту. Завалившийся предмет достать, в горне что поправить, занозу вытянуть, мало ли, все одно дурета. Только зря деньги потратил братец. Дурили нет, это не важно, но если вы по дороге не купите для себя тройку боевых волкодавов, то как приеду, розгами высеку обоих, как детей. Да они же по пятерке золотых стоят. А кого вы оставите за стадом следить? По моему Тимми, а так за ним точно присмотрит. Поболтав с родней до вечера и поиграв с сестренкой, я попрощался и отправился к своему новому взводу, который, как и все пополнения, имел нестандартный состав и расширенную численность. Часть 5. Марш-марш, левый, левый. В ногу идите, парни, в ногу, нам до привала еще пару часов топать. С этими словами я и Эдмонд задавали темп для двух марширующих взводов. С Эдмондом я сошелся как-то легко. Этот тип оказался здравомысляще лениво-трусоватым. Уж я это понял, сам такой же, только я еще и алчный, что превратилось в мою привычку рисковать собой, если вижу устраивающий меня приз. И данная мной характеристика не в упрек Эдмонту. Он, как и я, не хотел копаться в земле и навозе, по этой причине пошел в армию, только я стал кадетом Королевского военного училища, а парень попал в дружину лорда Блэкмура. И выбился он в арбалетчики как раз из-за желания иметь между собой и противником прослойку из бронированных солдат, ну и из-за технического склада ума плюс талант к стрельбе, что само собой разумеется. Все его действия были согласованы с логикой и желанием не умирать. В моем же случае имеется некоторое послезнание и понимание, что в роли офицера с приличным количеством солдат под рукой у меня будет куда больше шансов выжить, тупо потому что я смогу решать, кто пойдет в атаку первым, ну и выбор места боя тоже немаловажен. С Эдом мы начали мутить одну интересную тему, негласно объединили наши взводы и разделили обязанности как командиров. Из-за представившейся возможности, капитан Фалрик нахапал в свою родную роту людей с запасом, так что теперь у нас не 120 бойцов списочного состава, а все 300, 80 из которых сейчас практически под моей рукой. И вышло так, что пехоты в наших двух взводах всего 30 щитов, а стрелков 45, плюс я смог при сортировке остатков блэкмуровских войск найти 5 бойцов, владеющих боем двуручными мечами, и, естественно, забрал их к себе. Так что у нас с Эдмонтом по факту отощавшая рота. Тир, слушай, а что ты думаешь о нашей ситуации, а? Спросил меня Эдмонт. Принюхайся, чуешь запах? По-моему, это запах задницы, и все это связано с приказами лорда. Но зачем ему так подставлять нас? Мы же все бойцы Альянса. Не шаришь ты в политике, друг. Вот скажи мне, я и все бойцы капитана Фалрика, чьи мы есть. Конечно же, бойцы Альянса. Ну и короля Теренаса, конечно же. Он же тут король. Ага, а у лорда костяк войск из собственной дружины. И жалование у вас было, как я помню, на треть меньше. Правда, прав и послаблений больше, отчего страдает дисциплина. Да и знать, и сильная королевская армия, как дверь, которой им яйца прищемили. Не всем, но тем, у кого много богатства и власти. Да помню я, что лорды помешаны на своем величии, и то, как ты на днях зверствовал с одним из допильзайднеров, а после с пехотой. Те ребята у ротного целителя 2 дня в учебных пособиях ходили. Вот зачем ты тем мечникам переломал руки, завязал их узлом, и вслух рассуждал, куда их попросит приживить целителя после отрубания, сами виноваты. Вышли втроем на одного меня, чтобы устроить темную, да еще и не справились. Позор, расквартируемся, они у меня станут мастерами в чистке нужников. Тогда точно начнут тренироваться как следует, по себе знаю. Чему ты только не обучен, я поражаюсь. Только новеньким такой пункт своих умений не открывай, ехидно протянул Эд. А с двуручим за что так, а то на наши 2 взвода все с опаской поглядывают. Я еще перед маршем всем объявил: ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, неважно в чью. А слушникам я то, из чего капали, в задницу и затолкаю. А хороший командир аккуратно дает обещания и скрупулезно их выполняет. Вздохнув, Эдмонд затравленно осмотрелся и пожаловался. «Все-таки не нравится мне такая роль, основные силы идут, охватывая орду как в мешок, а 3 наших роты должны шнырять в этом мешке и торопить орков валить из Лордерна, при обнаружении атакуя их. Мне тоже ситуация не нравится, сам план неплох: заставить уродов побыстрее свалить в Альтернак, пусть режут друг друга за ресурсы, но в мешок по идее должны отправляться конные стрелки-следопыты, усиленные рейнджерами, а не пехота». Тут наш разговор прервали взмыленные разведчики, которые, прибежав к нам, тут же начали возбужденно кричать: «Орки! Орков нашли! Много их! Там рабы, там добыча!» Напрягает это. Через время мы выяснили, найдено стойбище орков, в основном в нем женщины и дети до борта телеги ростом. Взрослые мужчины у них есть, но мало, рыл 20, зато баб под 100 и столько же детей. В лагере есть клетки с пленниками, судя по внешнему виду это люди. Много, человек 200, в основном это молодые и крепкие мужчины и женщины. Эд, не знаю как ты, но по-моему нужно атаковать, другой возможности не будет. Проверяю свой двуручник, и с помощью своего куцого подобия телекинеза на магической тяге ощупываю пространство на метр вокруг себя. Сдурел, а если их мужики вернутся, лучше подождем Фалрика и гарантированно перемелим этих уродов. Не выйдет, а если они прикончат пленников? Тем более можно будет пошарить в их лагере. Хоть орки и дикари, но что такое деньги и драгоценности знают, и что на них можно закупаться у гоблинов тоже знают. А нас за крысетничество ни того, не подвергнут остракизму. Если захватим лагерь сами, то нет, главное своих подчиненных не обидеть, остальное не важно. Тогда как? Сначала захват, или пошлем гонца к Кэпу. Забыл отпустить разведчиков, хотя это и к лучшему. Хей, разведка, вы по пути не находили удобных для обороны мест? Есть парочка, хотя не одно. Начал отвечать один из них. Возле реки скалы образовали проход в своего рода долинку, там можно хороший такой хутор поставить, и специально фиг отыщешь. Перегородил вход и можно не бояться толп гостей, склоны скал сильно крутые. Тогда ты идешь к капитану Фалрику и передашь ему это письмо с донесением. Достаю вощеную дощечку и стилом царапаю на ней кэп. Нашли стойбище орков. В основном бабы с детенышами, бугаев мало, много пленных. Иду на захват. Ждать опасно, либо нас заметят, либо вернутся мужики и при захвате вырежут пленников. Надо спасать. Вот, поведешь капитана Фалрика к той самой долине, о которой рассказывал. Мы займем в ней оборону и пленников разместим, нынешних и будущих. Смотрю вслед вскочившему на коня разведчику. Тер, как мы нападем? Хоть в лагере орков в основном бабы и ребятня, но нас они могут и перебить, много их, да и арчанки по грубой силе как человеческий мужчина. У меня есть план. Поступим так. Бьюкигра, орк, женщина вождя нового клана. Как же хорошо, С приходом верховного вождь-шамана все сородичи сбежали из проклятых резерваций, где удерживались мягкотелыми людишками, и теперь наш народ снова часть Орды. Больше не будет унизительных для воинов работ, не нужно будет драться на потеху толпе людишек, не нужно никого ублажать. Ныне все орки при оружии снова разделены на кланы, мы стали свободны. Но, самое главное, что мы теперь начали мстить людишкам за недавнее унижение. Нападение на деревни и путников, резня, грабеж, захват рабов. Пусть великий вождь Тралы говорил о том, что Орда должна измениться, быть милосердна к простым людишкам, но даже он пасовал перед заявлением о том, что на новом месте нужно будет обустроиться, а по дороге нужно что-то есть, так что согласился на грабежи человечишек. А сам вождь вновь созданного клана разящих топоров решил немного схитрить. Набирая при грабежах деревень не только еду, вещи, деньги и материалы, он решил наловить еще и рабов. Это облегчило дорогу, в пути и когда не нужны, рабы сидят в клетках на повозках, а когда нужно, возводит лагерь, готовит еду, чистит одежду. Хоть на что-то сгодились, проклятые людишки. А когда будем на месте, что станет нашим новым домом, то с помощью рабов быстро обустроимся и подарим их другим кланам. Главное, чтобы великий вождь Трал не узнал о том, что наш вождь и воины так истолковали решение совета вождей, а то ругаться будет, рассказывать о неправильности нашего пути начнет. Киваю проходящему мимо меня Корту, тот улыбается и, слышу щелчок, после которого тот заваливается на спину со стрелой, торчащей из глаза. Что, опять стража? Снова щелчки, меня рвануло за плечо и ногу, отчего я падаю на землю и с поселившимся в душе страхом гляжу на ранившие меня стрелы. Словно и не покидала резервацию и как когда-то начала бузить. Раздался возмущенный рев немногих оставшихся в лагере бойцов, которые по приказу моего вождя и мужчины не пошли штурмовать крепость, запирающую дорогу в горы Альтернака. Поворачиваю голову в направлении, куда побежали воины, и вижу, что в лес удирают полтора десятка стрелков. Они что, случайно нашли наш лагерь, обстреляли, но поняв, сколько нас решили удрать, убью. Жаль, что ранено, но ничего, толпа из бугаев и обозленных женщин-охотниц их выловит, а после все мы отыграемся на этих трусах. С помощью пары детей вытаскиваю стрелы и начинаю обрабатывать полученные раны. Все женщины и дети в лагере успокоились и начали обсуждать, как мы будем отыгрываться на пленниках за пережитый страх. Я со смешанными чувствами смотрела на детей, вспоминая, как чернокнижники своими ритуалами делали малышей взрослыми в кратчайшие сроки. Это было удобно, но и повозиться с детьми тоже хочется. Раздался топот ног, и я поворачиваюсь на звук, готовая встречать наших смелых защитников и защитниц. Но тут же от страха роняю все, что было в руках, и падаю на свое седалище. К нам шли людские солдаты. Много. Это значит, что защитников всех перебили и мы беззащитны. Особенно выделялся боец с длинным мечом, что шел поначалу впереди всех, а после, приотстав, начал скупыми ударами убивать тех, кто оказывал сопротивление. Во мне зародилось отчаяние, опять в плен, в лагерь. Чаки, а это зеленое на рожу ничего так. Помнишь слова сержанта? После боя, когда не будет угрозы, попользуем. Глуши ее. Поворачиваюсь к говорящим, и в мое лицо с силой бьет щит. Темнота. Терентий. Сержант Терентий. В очередной раз провожу рукой по своему двуручнику и проверяю, как выходит из ножен глади, заменивший мне пехотное вооружение. Сейчас я могу только ждать и надеяться, что Эдмонд со своими парнями не оплошает и выманит на нас обозленных орков. В любом случае прямое нападение гарантировало бы нам потери, при этом заметные, и самым логичным было разделить силы орков из лагеря. Теперь могу только надеяться на удачу и то, что я все рассчитал верно, и что орки после плена остались агрессивными дикарями, ловящими кураж в толпе сородичей. Снова окидываю взглядом небольшой, поросший кустами вал, высота которого была метра 3-3,5, на котором сидят три десятка арбалетчиков с взведенным оружием. В кустах у подножия холма скрылись 35 пехотинцев, готовых пойти в атаку по сигналу. Я и пятерка допельзайбнеров были в стороне, и наш выход был бы, когда орки увязнут в попытках проломить строй пехоты. Рискованно, но при удаче сохранит массу жизней. Вот слышно, как трещат кусты, а следом треск еще более громкий, и через пару минут прямо через полянку на вал выбегают с полутора десятками стрелков. Быстро накинув на спины деревянные щиты, они, стоя спиной к преследователям, принялись перезаряжать арбалеты. Вот треск усилился, и на поляну вылетела толпа злющих орков и арчиц, орок, арчанок, короче, зеленых, клыкастых баб. На глазок их было полсотни, и они, подбадривая друг друга ревом и кличами, понеслись на увиденного ими врага. Едва они пробежали 20 из 60 метров, как вскочил на ноги ближайший к ним ряд в полтора десятка стрелков, стоящие и прячущиеся в кустах на середине высоты вала. Залп. Первые семеро орков и их баб с криком ярости рухнули на землю, отчего их сородичи начали спотыкаться и замедлились. Едва разрядившиеся стрелки принялись за перезарядку, как вскочил стоящий над ними ряд и тоже дал залп, снявший в этот раз пятерых. А новый залп от перезарядившихся Эдмонта и отряда провокаторов лишь ранил пару орков. Зеленые вспомнили, зачем нужны щиты, и, подбегая к валу, орки остановились после сшибки с выскочившими им навстречу пехотинцами, что удачным выходом смогли даже потеснить орков. А дальше в течение тройки минут все начало идти по накатанной, пехота ломала друг другу щиты, стрелки перестреливались, у орков тоже были стрелки, женщины-лучницы, что пользовались своими ростом и гибкостью, перемещаясь по поляне, чтобы сбить прицел арбалетчиком. «Пожалуй, пора. Наша цель – лучницы. Рубить без сомнений. В атаку». Выбежав, мы молча, стараясь не шуметь, бежали вперед. С фланга, пока одна из охотниц не поняла, что целившийся в нее арбалетчик резко выбрал другую цель. Нас она заметила, но закричать и предупредить остальных не успела. Я уже был в двух шагах от нее, и могучим ударом снес ей голову. Так как это не игра, и бойцы прекрасно понимают, что к чему, то охотниц с помощью стрелков перебили в течение двух минут, а после ударили в спину оркам-рукопашникам. Вроде бы все прошло без потерь, всего лишь пара пехотинцев ранена, и десяток получил легкие повреждения. Нашему целителю в роте на пару часов работы, если не меньше, с довольной мордой сообщил Эдмонд. «Твой план прекрасно сработал. Теперь нападаем на лагерь, сначала перевяжем раненых и двигаем к оркам. Пора им узнать, что если они хозяйничают в чужом доме, то это чревато смертью умников». Неспешная дорога к лагерю заняла не так уж и много времени, и вскоре мы нагло ломились среди юрт и повозок, рубя на смерть всех, кто пытался сопротивляться. Точнее, несмотря на то, что перед нами женщины и дети, если кто хватался за оружие, то я и получившие от меня внушение бойцы их рубили без сожалений. Сюрпризы в виде пырнувшего бойца Арчонка никому из нас не нужны. Я пер к самой большой юрте, которая должна по идее принадлежать вождю этого сброда, а парни уже вовсю начали скручивать самых понятливых из этого арчатника. Вначале я специально предупредил бойцов, чтобы они не выпускали пленников, по крайней мере пока мы не зачистим лагерь от орков и от ценностей. Когда я был возле шатра вождя, то из-за прикрывающей вход занавески высунулась мордочка гоблина. «Дубиут, ты, что тут у тебя за бардак на стойбище?» А вот он меня и заметил. «Э, ты кто?» «Грабли за голову, носом в пол, работает лордеронская армия». «Что? Да как ты смеешь? Да ты знаешь, кто я?» На эти слова я молча пинаю гоблина в голову и врываюсь в шатер. Оглядевшись вокруг, я убедился, что опасности нет, и принялся сначала вязать и обыскивать бессознательного гоблина, а после, увидев столик с бумагами, начал собирать их в свой мешок. Дальше я в наглую шмонал эту юрту, скидывая на стол все, что меня заинтересовало. Барахла собралась приличная горка, но это был всякий шлак в виде красивых ножей, шкурок, ткани. Единственное, что было ценным, это кошели с деньгами, в 300 золотых монет, серебро и медь я не считал. Если золото мы поделим с Эдмонтом и Фалриком, то серебро я заберу себе, всю медь отдам в общую кучу солдатам. Хотя стоит разбавить ее серебром, тем более меди почти целая корзина. В рот мне ноги. Это же гоблин. Тер, ты рехнулся? С нас же за зеленого поганца шкуры снимут, а он компенсацию затребует в 100 золотых монет. Вот с него эту компенсацию и слуплю. Тут главное с бумагами и фактами поработать. Да когда это гоблины расставались с деньгами, так я с него и не деньги возьму. Что с лагерем? Захвачен, крестьяне орут и возмущаются, требуют выпустить. Пришли пару человек сюда, пусть забирают вот эту корзину и барахло. Корзину к нашим армейским припасам, барахло отдать пленникам. И еще, достав из своего мешка пару кошелей с 50 золотых в каждом, кинул их Эду. Твоя доля. Столько же передам Фалрику, чтобы он не жалел, когда прикрывает нас от лорда. Пошли. Подойдя к клеткам, даю приказ открыть их и выпустить пленников, после чего запихнуть новых постояльцев. Считая пленных, я понял, что ошибся. В 4 клетках было 120 человек, и в 2 из них затолкали 40 зеленокожих, орочьих женщин и детей. Оставшиеся сломали и запрягли в них находящихся в лагере валов. Что происходит? Почему нас никто не выпускал? Да, почему? Мы бы помогли вам. А что будет с нами дальше? Тишина. Пришлось рявкнуть на народ. Начну по порядку. Вас никто не выпускал для того, чтобы при зачистке не путались под ногами и не мешали обыску. Сейчас вы свободны, но из-за того, что возможно возвращение мужской части племени, вы вместе с нами проследуете к месту, где мы укрепимся и дождемся подкреплений. После мы двинемся дальше, а вы, выждав время, сможете вернуться домой. Так нет дома. Клятые орки сожгли. Всех, кто дергался, убили. А как мы где обживаться будем? С пустыми-то руками. Все найденные у этих орков припасы и материалы будут собраны и переданы вам. А теперь заткнулись и начали сборы. Лучше пусть кто скажет мне, сколько орков может к нам нагрянуть. Этих сраных клыкастых свалило примерно 200. И скажу я вам, если они нас не в укреплениях настигнут, то нам всем пиздец. Выдавая эту речь, к нам шла парочка потрепанного вида дворфов, один из которых был с сединой, и высказывал мне свои соображения. Хальдар по прозвищу Изобретатель, инженер, предприниматель, путешественник, а это мой сын. Представившись, дворф кивнул на свою более молодо и воинственно выглядящую копию. Я Кьотви Безжалостный. Воин был пленен этими сраными орками, пока валялся пьяным в телеге, и сейчас я хочу выпустить кишки паре десятков зеленых выродков. Отлично. Тогда до прибытия капитана Фалрика с основной частью его войск я старший. Всем слушать приказ. Начать сборы. Запихнуть пленных в две клетки, а остальные разобрать. Все полезное для обустройства, провизию и оружие сложить в телеги, всем бывшим пленникам вооружиться. Кивнув мне, дворфы начали деловито искать одним им ведомые вещи, и вскоре они стали рыться в куче вещей возле шатра вождя под возмущенные завывания сквозь кляп от пришедшего в себя гоблина. Кьотви вытащил и одел на себя нагрудник, наручи, набедренники, и отыскал закопченный молот, глядя на который все время ворчал и ругал орков. «Зеленые мрази, чтобы им до конца жизни одно дерьмо жрать. Мало того, что мои наплечники, наколенники и топор спиздили, так еще и боевой молот вместо кузнечного приспособили. Не для этого он предназначен, мать вашу, не для этого, сын, хватит ворчать, все не так уж и плохо». А вот и старший из этой парочки дворфов, он умудрился тащить в руках легкую мортиру. «Тем более я смог найти мою малышку, ей бы еще и огнебойного зелья побольше. Отец, тебе бы только с оружием извращаться. Цыц, сопляк, будут тут яйца курицу учить. Это мое изобретение, легкое полевое орудие, за ней будущие войны. Такую малышку можно легко доставить в большинство мест, легко обслуживать, и самое главное, стрелять можно и в одиночку. Если таких малышек возьмут на вооружение, то станет совсем весело. Отец, да кто променяет на этих коротышей мощь полноценного орудия? Например, я. Произношу, глядя на эту прелесть влюбленными глазами. Хальдар, я нанимаю тебя на роль артиллериста. Надувшийся старик отдает мне честь. Сколько у тебя зелья к этой прелести? Нашел только 5 порций, на остальных здешний шаман подорвался, когда решил бочонок с порохом принести в жертву духом. Ха-ха-ха. Рвануло тогда так, что его уши, наверное, в Зулламане приземлились. Ладно, мастер, пока мы будем идти до места, где разобьем укрепление, подумайте о следующем. Хватит ли вам 2 выстрелов для пристрелки? Зы, здесь потоптался Бета. Часть 6. Прибыв в долину, все, начиная от солдат, заканчивая бывшими пленниками, затеяли кипучую деятельность. Разбивался лагерь, строились укрепления из свежесрубленных деревьев, на дороге к входу в долину строились баррикады, ставились своего рода ловушки из втыкания в землю коротких заостренных колышков, обеспечивалась готовка еды для народа, вооружение мужиков, назначенных ополченцами. И знаете что, главный в этой компании я, и самый взмыленный тоже я, ведь именно я должен был проконтролировать все происходящее. В мои задачи входило нарезать задачи, назначить исполнителей, проверять, как выполняется работа, в случае, когда народ начинает тупить, пнуть их в нужную сторону. К счастью, до вечера нападения не случилось, как и ночью, а вот следующим днем. Да, днем к нам пожаловала толпа в 200 зеленых рыл, и я тут же начал одновременно и нервничать, и хвалить себя за то, что заставил народ делать все как нужно мне. В уме начинаю перечислять сделанное. Несколько тройных рядов баррикад с проходами, находящихся от укрепления на расстоянии в 70, 50, 35. Укрепление создано из так хорошо показавших себя телег. Позиции стрелков оборудованы и увеличены в высоту, стоящие за пехотой освобожденные из плена крестьяне вооружены самодельными пиками в 3 метра длиной и оснащены наконечниками, снятыми с орочьих копий и дротиков. Даже Хальдар успел сделать пару пристрелочных выстрелов и клялся предками, что теперь уверенно попадет в нужные цели, вся сложность в скорости перезарядки. «Эдмонд, Кьотви, готовы к бою? Киркой тебе взад, вот что ты дразнишься, я уже с рассвета трясусь в ожидании орочьих рож, которые можно сломать». Наш боевой гном аж приплясывал, ожидая драки. «В самом деле, тер, от нас мало что зависит, только от орков, кажется, началось». Действительно, один из самых здоровых орков, в руках которого был ярко сверкающий на солнце топор, а на плечах металлические наплечники, что-то проревел, и первые десятки орков понеслись на баррикады. Одни стали их ломать, а часть других устремилась по оставленным проходам. Смотрю, с дисциплиной у этих уродов не очень, как и с мозгами, могли бы и догадаться, что баррикады и проходы в них неспроста. «Ха-ха, да ты, командир, как я посмотрю, не в теме», — заговорил Кьотви. «Слушай, тогда, во время второй войны орки умудрялись быстро восполнять свою численность, никто не понимал как, вот после боев кланы заперты в долине, войска в течение месяцев получают подкрепление, хотят зачищать и тут, бац, а зеленых уродов гораздо больше, чем должно быть, и только позже мы выяснили, что орочьи чернокнижники с помощью скверны и ритуалов ускоряли взросление своих детенышей и за недели получали взрослых особей. Вот только по уму они были как пятилетние, и никакой житейский опыт им не светил, так что я не удивлюсь, если большая часть бойцов этой банды из больших детей. Ау, сам себе не верю, но я уже сочувствую этой твари, заставить ребенка подчиниться — это та еще задача, а уж если их пара сотен. Пока мы обсуждали, первая партия в 2 десятка орков закончила ломать баррикаду, и в разнобой неслась ко второй, и тут-то арбалетчики прекрасно себя показали, расстреливая одиночных орков, так что на второй баррикаде вся партия кончилась. Вождь снова заорал на подчиненных, парочке из них даже настучал по голове топором, только бил плашмя. Новая партия в полсотни бойцов смела остатки баррикады в несколько секунд, и, налетев на вторую, начали старательно рубить ее своим оружием, и тут, гдах, бабах, пальнула мортира, и выстрел накрыл всю эту кучку воинственных уродов. Раздались крики, визги, и толпа откатилась от нашего укрепления, оставляя убитых и раненых. Сейчас из-за того, что орки были в толпе и прикрывали друг друга щитами, арбалетчики выбили едва ли десяток противников, свою роль сыграли и телосложение с живучестью орков, которые, как я слышал, могли иногда походить на ежиков из-за утыкавших их стрел, но упорно продолжать сражаться. На мой взгляд, сам выстрел едва ли убил 5-7 орков, их больше испугали грохот выстрела, взрыва и разлетевшиеся в стороны осколки, которые ранили всех в этой толпе. От испуга и непонимания орки рванули обратно к своим сородичам. И вот тут-то арбалетчики на практике доказали поговорку из моего старого мира: в жопу раненый джигит далеко не убежит, и сражается тоже фигово. После этого отбитого штурма была пауза в пару часов, за которые ждущий боя с нами толпе присоединились еще орки, а сам вождь контролировал работы своих подчиненных. И когда толпа орков поперла в третий раз, я понял, что лимиты неожиданности от меня и глупости от вождя орков исчерпаны. Эти ребята сколотили грубые подобия павис, ими закрылись те, кто шел в лоб, ими прикрылись сверху. И было понятно, что вождь быстро учится на своих ошибках, такую вещь как глупость он раз за разом допускать не собирается. «Хальдар, когда они будут возле второй от нас баррикады, стреляй по первому ряду, нужно снять щиты. Сделаю точно как эльфичьи снайперы. Эдмонд, ведите беспокоящий огонь по оркам, когда эти твари будут возле второй от нас баррикады, чтобы у всех был взведен арбалет». Зеленые монстры продвигались к нам, те, что были ближе к вождю, шли ровнее, а те, что с краев плевать хотели на приказ, именно их выбивали мои стрелки, так что вражеский кулак таял, но медленно, очень медленно. Тем более идти им было недалеко, всего лишь до 30-шаговой отметки. Вот оркам осталось всего пару шагов до баррикады, грохнул выстрел малой мортиры, а сам вождь резко остановился, размахнулся топором и мгновенно нанес удар по воздуху. От него полетел поток волн подсвеченного тусклым светом непрозрачного воздуха. Врезавшись в баррикаду, он ее просто разметал по поляне. Следом раздался взрыв заряда прямо перед этим громилой, отчего его откинуло в орочий строй. «Кирку мне взад, да это же шоковая волна!» Полувосхищенно, полувозмущенно воскликнул Кьотви. Ходил слух, что всех орков, кто ей владел, перебили после победы в войне. «Хаэм, По крайней мере, среди попавших в резервации таких умельцев не было. Убить мехкошкурых. Бросай щиты, руби кромсай. Толпа орков тут же понеслась на наши укрепления, все состоящие в ней бойцы, судя по виду, готовы растерзать нас на куски. С одной стороны, это хорошо, наш враг забыл защищать себя от обстрела, а с другой плохо, слишком уж сильно наш враг пылает энтузиазмом. 3 минуты и новая баррикада снесена, что стоило жизни полусотни орков. И вот баррикада разбита, а орки преодолевают последние 5 метров по минному полю, состоящему из коротких колышков с железными шипами на концах. Еще несколько десятков зеленых выведены из строя на кольях. И вот последние метры пройдены, и на строй пехоты наваливается толпа орков. Дубют, вождь новообразованного клана. С бешенством смотрю на этих проклятых солдат, мои руки трясутся от желания оторвать им головы, но я вынужден сдерживаться. Хоть я в свое время и принял скверну, но смог немного обуздать ее, иначе сотни раз сдох бы во время второй войны с Альянсом. Но сейчас сдерживаться все труднее, я смог привлечь на свою сторону пару небольших банд для штурма форта. И насколько же я удивился, когда, прибыв в лагерь, нашел лишь его остатки. Вот 2 дня назад оставил здесь женщин, детей, рабов, гоблина-торговца, что скупал у моего клана ненужную нам добычу и продавал нам оружие. По старой памяти, еще с Дренера отыскав следы, я разослал часть бойцов на поиски помогавших мне банта, сам начал готовиться к погоне и атаке людишек. Они напали на мой клан, разграбили наше жилище, убили множество женщин и детей. Такое просто так спускать нельзя. А сам не так поступаешь? Прим. Автора. Наутро я смог отыскать место, куда забились эти мягкотелые черви. Хаем, а они неплохо окопались, и эти, как их там, баррикады. Немного передергиваю плечами от воспоминаний о том, как, задерживаемые баррикадами, мы попадали под обстрел Альянса. Но тут не страшно, я давно начал посылать ломать их повзрослевших. Эти тугодумы сильны, свирепы, но тупые и своевольны, хотя преданность у них зашкаливает. Вся жизнь этих дуболомов описывается словами «моя хотеть служить вождю». Сейчас тебе башку проломлю. Пробный штурм провалился, первая партия бойцов напомнила мне, что повзрослевшие практически не способны обучаться. Они все, как по нотам найдя проход, устремились в него и были поочередно расстреляны. После криков и ударов по башке, новый отряд в 50 бойцов доломал баррикаду и добрался до второй, но штурм провалился после выстрела пушки. Парни в испуге разбежались и получали выстрелы в спину. Кажется, я изучил их достаточно. Дождавшись подхода запрошенной помощи от банды, я лично возглавил штурм. Собрав свой клан вокруг себя, вооружил их щитами и повел на штурм. По нам, как я и ждал, стреляли, но чтобы сократить потери, я устроил атаку шоковой волной, сметя все преграды перед собой. Хи-хо, еще одно препятствие и пойдет потеха. Но тут прямо передо мной произошел взрыв, отбросивший меня назад, на моих бойцов. В меня стреляли, в меня стреляли, в меня посмели стрелять. Убью, граа, бей, круши и рви на части. Все орки единым порывом отбросили щиты и помчались в атаку на людишек. Стрелы летели мимо меня, были слышны крики моих бойцов, звуки их падения после удачных попаданий. Путь преградила последняя баррикада, за ней небольшое пустое пространство и строй обряженных в железки дохляков. И зачем им эта броня? Наши удары она держит плохо, бойцов замедляет, весит много, хотя нам же лучше. А-а-а, ноги, колючка ногу пробила, глыму больно идти. Со злостью хватаю застывшего бойца и швыряю его на те колючки, следом еще одного, а после остальные разделались так же, как и я, с теми, кто посмел остановиться. Бойцы рвутся к строю и, врезавшись в щиты, начинают дубасить те своими топорами. Вот только возникла одна проблема: трусливые солдаты подло не спешили бить из-за щитов и попадать под праведные удары моих воинов, зато за их спинами показались отнятые у нас рабы с длинными копьями, которые начали тыкать в моих орков из-за спин щитоносцев. Бойцы из рабов никудышные, но время от времени затыканные орки падали на землю. Злобно рычу и указываю на вражеский строй, и на него устремляются 3 бойцов с черепами копытней, масками в форме голов этих животных из Дренера. Маски закрывают 3 тела, и держать их надо 2 руками и плечами. Все, для чего нужны эти черепа, это разбежаться и врезаться во вражеский строй. Удар. Часть людишек попадали с ног, и мои рубаки показали, как нужно сражаться. Топоры били направо и налево, рубили как бойцов, так и беглых рабов. Но неожиданно натиск бойцов остановился, и часть из них отбежала назад, а часть добивали на месте. В бой вступили шестеро человек с длинными мечами и один бородатый коротышка с щитом и молотом. Похоже, ему было мало в прошлый раз, и он снова хочет получить по башке. Издаю клич и влетаю в этих человечков, что вырезали всех, кто носил черепа. Краем глаза отмечаю, что ряды моих бойцов заметно поредели, и с этим постарались стрелки. Прыгаю на воинов с длинными мечами и выпускаю в их гущу еще одну шоковую волну. На сегодня с этими техниками все. Потребуется отдых, дальше только сила, только честность. Мощными ударами рублю сбитых на землю людей, пока один из бойцов едва не отрубил мне голову. Уворачиваюсь только на инстинктах. Наношу пару ударов, и опять меня спасают чутье и инстинкты. Коротышка едва не размозжил мне колено. Радостно рычу, сильные враги — это хорошо. Много почестей после победы. Выпадаю из восприятия окружения. Весь мой мир — это пятачок пространства с моими противниками, с которыми я веду бой. А они неплохо бьются вдвоем, прикрывая друг друга и не давая мне нанести смертельный удар топором. Изловчившись, перекидываю топор в левую руку, а правой срываю череп копытня с мертвого бойца и бью им в грудь человека. Мягкокожий отлетает на пару шагов и падает на землю. Реагирую на крик коротышки и подставляю под удар руку с черепом. Руку простреливает болью, но мой удар топором заставляет бородатого отступить назад. Попытка по-привычному ударить правой показала, что рука не слушается. Хорошо, что оружие держит. Изгибаюсь и бью правой рукой как плетью, попадая в голову карлика, отчего он валяется на земле и пытается встать. Хо-хо, а вот этого я ему не позволю. Делаю шаг к коротышке и бью топором, а он ворочается, закрывается, но в несколько ударов я ломаю его щит. При замахе, который разрубил бы его от плеча до груди, бородатый исхитрился бросить в меня молот, да еще и сломал пару ребер. Следующая попытка нанести удар тонет во вспышке боли, и я как в тумане наблюдаю за моим топором, рукоять которого сжимает моя отрубленная выше локтя рука. Он падает вниз, практически на Карла, и вонзается ему в развилку. Кирку мне взад, еще чуть и детей мне не видать. Фу-ух, оп-х-каха, щайся, человек, убью. С силой наношу хлесткий удар правой рукой, сжимающий стальной череп по ноге человека. Слышен его вопль, и эта подлая тварь падает на землю. Череп выпадает из руки, а я сам наваливаюсь на этого подлого ублюдка и начинаю избивать его уцелевшей рукой. Время играет против меня, поэтому действовать нужно быстро. Удар, меч выбит из рук и отброшен, а дальше удар. Броня и шлем не дают мне быстро прикончить труса, ударившего меня в спину, но и не позволяют действовать как надо. Отвлекаюсь, чтобы сорвать с него шлем. Вижу, как он тянется рукой к обломку копья с наконечником, но он слишком далеко. Сжимаю лицо человека и, приблизившись своим, буквально рычу ему: «Ты умрешь смертью труса, даже не от оружия». Что-то мелькнуло, и я перестал видеть левым глазом, а в голове такая легкость. «Ах, ага, в моих планах смерть от старости», был мне ответ. «Почему все потемнело, Терентий?» «Сержант и командир». Сталкиваю с себя орочью тушу и, протянув руку к ближайшему топору, делаю спасшие меня усилие, и он пополз ко мне словно живой. Пара ударов, и голова вождя отрублена. Пока силы не покинули меня, подзываю к себе свой двуручник и, опираясь на него правой рукой, аккуратно поднимаюсь во весь рост. Аккуратно это из-за сломанной правой ноги, хорошо, что ниже колена, а не в суставе. Левой поднимаю в воздух голову орка и... Хреновый клич, зато громкий, и внимание привлек. Вон как орки заволновались и побежали прочь. Все верно, раз вождь убит, значит все плохо, и надо найти нового вождя. Что хорошо, так это то, что у меня получился прорыв в изучении незримых рук. Правда, я предпочел бы осваивать навык в более спокойной обстановке. Дождавшись, когда все орки удрали в свой лагерь, я тупо падаю на спину и тяжело дышу. «Эй, сержант, ты там как, жив?» — раздался голос нашего боевого гнома. «Ага, жив. Ты, помнится, жаловался, что орк у тебя часть брони забрал». «Ага, есть такое. Тогда можешь забирать, он не против». «Да пошел ты. За моими шмотками, к примеру, кирку тебе взад». «Пф-ф-ф. Не могу. Я инвалид, ножка болит, а точнее сломана». После моих последних слов мы с Кьотви начали в голос ржать, выплескивая накопившиеся в схватке стресс и напряжение. Наш смех был довольно заразителен, но все рано или поздно заканчивается. «Эдмонд, напряги десятников для отчетов о потерях, а тех, кто на ногах, отправь восстановить ближайшую баррикаду и колышки с шипами. Мне нужно успеть придумать, как нам выживать еще до начала нового штурма». Через десяток минут я немного пришел в себя. Хальдар из палок и досок сделал мне подобие гипса, а точнее крестьянские женщины зафиксировали сломанную кость в одном положении, а поверх голени соорудил футляр из досок, на который я смогу опираться, не тревожа сломанную конечность. Правда, это мера временная, из категории «если сдохнуть, то стоя на ногах». Заодно я выбил из башки вождя один из клыков, чтобы пришить его к моему поясу. Это будет второй такой трофей. Естественно, наше положение было фиговым, ведь из пехотинцев выжило 15 человек, а в строю было только 9. До пельзайбнеры погибли все пятеро. Вождь со своей шоковой волной не оставил им шансов. Десятку стрелков тоже не повезло, летально. Из принудительно вооруженных ополченцев убито 40 человек, остальные даже не ранены. А вот из удравших орков в строю почти 7 десятков, и что делать, я не представляю, так как новый натиск нас убьет. Неожиданно со стороны орочьего лагеря раздались вопли, крики и звуки сигнального рога моей родной роты. Наши, эй народ, подкрепления прибыли. Следующий час ожидания сменился радостными криками всех, кто был в нашей импровизированной крепости. А через некоторое время мы все, а именно я, Эд, Кьотви и Хальдар, находились пред очами капитана и давали отчеты ситуации в целом. Я старательно запоминал все движения, вопросы и интонации капитана Фалрика и ожидал его вердикта. Последний вопрос, сержант Терентий. Неужели не было другого выхода, кроме как поставить в строй бывших крестьян? Сэр, я поставил их второй линией на роль пикинеров, и другого выхода не было бы. Люди не желали стать снова рабами и точно отбивались бы, так что этот вариант я счел самым разумным. Понятно, а твоя выходка с гоблином-торговцем, ты знаешь, что он может потребовать компенсацию за твои действия? Сэр, а какое наказание ждет тех личностей, что снабжают оружием мятежников и попадаются на этом? Четвертование. Вот из этого и надо исходить при разговоре с гоблином. Он у нас будет не случайный торговец, а торговец оружием, что сознательно вооружал врагов Лордерна. Улыбка и кивок от капитана дали понять, что он принял мой вариант развития событий. Уважаемый Хальдар, у меня к вам будет серьезный вопрос. Третий выстрел. Почему вы его так и не сделали? Это моя мортира, она как бы легкая, сам спроектировал. Хотел испытать в Альтернакских горах вместе с егерями, устранить недочеты, и все такое. Вот тут в бою выяснилось, что облегчив ее, я позволил орудию стать менее прочным. В общем, после второго выстрела моя малышка треснула в длину, вот и не получилось стрелять. Все понятно. Терри, я принимаю командование на себя, в этой долине в дальнейшем будет построен форт, но это уже не наша забота. К войскам прибыл король Теринос. И он пытается провести переговоры с вождем Орды, но пока нет предлогов, точнее не было. Твой захват в плен орочьих женщин и детей оказался весьма кстати. Но это не твоя проблема, твоя забота — это необходимость лечиться. Пока побудешь в тылу. Понятно, значит, мне голову за бездарное командование отрывать не станут. Тогда из моих дел на сегодня первое — это визит к целителю, а второе — это разговор с Хальдаром и Кьотви, и не забыть вручить капитану его долю золота. Часть 7. С Кьотви и Хальдаром я смог нормально посидеть только вечером. Сначала я задержался у целителя, ожидая своей очереди, а когда она наступила, выслушивая его мнение о своих умственных способностях из-за одетого на сломанную ногу приспособления, и доводы о том, что на тот момент имелись все шансы сдохнуть от орочьего оружия, целитель игнорировал. Наверное, потому что он по национальности эльф, а им наплевать на мнение недоразвитых, по их мнению, народов. Получив лечение, сращивание сломанной ноги, в нагрузку я получил диету и упражнения для ускорения восстановления и ограничения на тему тренировок. Следом я нашел старшего среди гражданских и передал им серебро, утаенное мной от дележки. Деньги мне, конечно, нужны, но давно ли я сам был почти таким же черноногим крестьянином, у которого, как у латыша, хер да душа, да и было это правильно. После мне попался на глаза наш ротный маг, и когда я похвастался ему своим прорывом с чарами незримые руки, то получил от него вместо дальнейших знаний и уроков пояснение, что освоил эти чары на основе воздуха, и фразу «Молодец, хороший мальчик, а теперь иди и нормально осваивай, что выучил, за теорией подойдешь, когда у меня будет больше свободного времени». Мало того, так еще мне пришлось устроить битву с нашими снабженцами и обозниками, добывая себе выпивку на вечер. Я не слабо удивился, узнав, что при грабеже орочьего лагеря солдаты посчитали жизненно необходимыми вещами бочонки с вином, пивом и бутылки с вискарем. Отжав тройку бочонков пива, два вина и ящик виски, я организовал посиделки для наших с Эдмонтом двух взводов, плюс двух боевых гномов. И да, Фалрика я также пригласил. Когда стемнело, и все приглашенные притащили с собой свой усиленный паек плюс довески, я выбил дно из первой бочки с пивом, все набрали по кружке, и я решил первым выдать тост. Друзья мои, соратники, братья, все мы знаем, что жизнь солдата может быть как до обидного коротка, так и крайне насыщена. Мы с вами стали свидетелями первого и второго, так выпьем же за тех наших соратников, что не с нами, пусть и они тоже веселятся у себя, там. Первый тост был самым важным, и все выпили демонстративно, до дна. Пиво закончилось быстро, за ним пошло вино, и начали петь песни, одну я даже спел, очень уж в тему оказалось. Отбивая ладонями ритм по кирасе, я затянул, под железный топот ног, не останется дорог, под забралом перегар, а в ладонях скимитар, хе-е-ей, дорогу панцирной пехоте, хе-е-ей, дорогу панцирной пехоте, мы не эльфийские кнайты, ломаем всем врагам хребты, хе-е-ей, дорогу панцирной пехоте, хе-е-ей, дорогу панцирной пехоте, на мечах несем закон, в нашей сущности террор, вся наша суть, будет Армагеддон, хе-е-ей, дорогу панцирной пехоте, песню народ оценил, и быстро добив выставленную для подразделения выпивку, парни разошлись по делам. В качестве дел были подкаты яиц к бабам, особенно сильно стали слышны женские стоны со стороны клеток с пленными арчанками и их детенышами. Что за беспредел тут творится? Да я их, возмутился вскочивший на ноги и побагровевший капитан Фалрик, но я поспешил его успокоить. Все в порядке, парни заслужили, проливая кровь как свою, так и чужую. Да и у орков, насколько я знаю, это обычное дело, вряд ли они будут возмущаться подобному. А если они перейдут на поданных Лордерна, и на пару мгновений задумавшись, Кэп сам же себя успокоил. Хотя если криков и сопротивления нет, то все по согласию. Тогда давайте выпьем за согласие. Спешно меняю тему и откупориваю первую бутыль настойки. Через половину часа распития настойки и разговоров ни о чем, я понял, что пора начать окучивать дворфов. Гоблина, к моему сожалению, будут окучивать без меня, ну хоть претензий не предъявит. Хальдар, скажи, а как тебе взбрело в голову создать такую вот мелкую мортиру? Тиеер, зря ты это спросил, сейчас батя начнет свою любимую тему. Обреченно простонал Кьотви. Это случилось в конце второй войны с орками. Я тогда понял, что войскам зачастую не хватает огневой мощи, либо эта мощь бывает излишне громоздкая. И после пары лет опытов и экспериментов, я сделал свою малышку, хотел провести испытание в Альтернаке, но вышло как вышло, в бою она треснула. Немного подумав, я решил рискнуть и подать идею, вдруг выгорит. Хольд, ты знаешь, сама твоя идея о мини-мортире была неудачной. На нынешнем этапе те расчеты артиллерии, что состоят в армии, оптимальны. Видя, как дед багровеет, я продолжил, что если пойти другими путями. Как насчет того, чтобы уменьшить калибр и стрелять подобием гоблинских ракет, только до ума их довести, чтобы по прямой летели, и врагу станет грустно. Пффф, чтобы ты понимал, человек, возмущенно встопорщил свою бороду Хальдар, я столько времени и сил потратил на свою малышку, и тут какой-то выскочка ее хает и предлагает мне работать с гоблинами. Да эти поганцы все, что я придумаю, украдут, подделают и продадут. Вздохнув, продолжил более грустно. К тому же ракеты — это их изобретение, из-за него может начаться скандал. Наливаю всем по новой, пьем, и я начинаю пояснять видение того, что хочу навязать изобретателю. Кьотви, подтверди своему отцу, только настоящий друг тебе всегда скажет правду и поможет и делом, и советом. И как друг я говорю, в нынешнем виде твоя мортира армии не нужна, ее надо доработать. И тогда это станет просто конфетка, а не оружие. А старый дворф уже смотрит на меня заинтересованно. Мой вариант — это сделать из орудия направляющую для ракет, и доработать метод зарядки, скажем, чтобы заряжать не со ствола, а с казенной части, и довести до ума ракеты, чтобы летели по прямой, не сильно искрили, а взрывались только после удара по преграде. И это уже станут не ракеты, а, скажем, снаряды. И придраться ни к чему. А для доработки... Неужели у тебя нет друзей из братского народа гномов? Пффф. Спрашиваешь? Конечно, есть. Никса девочка смышленая, но поговаривают, что какая-то из ее прабабок от гоблина понесла, слишком уж она любит взрывы и слишком непоседлива. Хальдар, надо брать, поставить твоей Никсе задачу, чтобы снаряды летели и взрывались как нужно нам, а после усомниться в ее возможности справиться с задачей. В точку. Мастер аж подпрыгнул от воодушевления, но после паник. Только у меня есть проблема с деньгами, пока заработаю, пока куплю материалы, опыты, пробы, переделки, Это все долго. Ой-ей-ей. Я слышу призрачный звон монеты, как они зову меня папой. Это же шанс. Скажи мне, Хальдар, а если ты поставишь производство для создания самого востребованного в опытах сырья, огнебойного зелья, это не поможет решить большую часть проблем? Поставки зелья в армию для пушкарей, его по идее много не бывает, или мало, или уже расстреляли на тренировках. А эта мысль. Дворф уже начал уверенно рассуждать о перспективах, даже о кружке забыл. На первых порах для опытов много огнебойного зелья не нужно, будут проверки конструкций, эксперименты с его количеством, а к моменту калибровки производства можно и расширить. Глаза Хальдара горели, борода задорно топорщилась, а сам он надул груди, сдулся. Но снова проблема с деньгами. После орков все взятые с собой товары и вещи были в лучшем случае испорчены, если не уничтожены. А если поможем с деньгами, заговорщицки подмигиваю бородачу, за это мне нужна часть прибыли от предприятия. И сколько ты готов вложить? Десяток монет, цену себе набивает гад такой. Да в его положении даже десяток золотых сейчас, куда нужнее и ценнее, чем тысяча через пару лет. У меня после вашего освобождения появилась свободная сотня золотых. Думаю, на здание и часть оборудования хватит. Вытаскиваю из кармана мешочек с сотней золотых кругляшей и ложу его на пустой бочонок, перевернутый вверх дном. А много прибыли даст эта мастерская? Подал голос Эдмонд. Если ее нормально оборудовать, то она будет давать до 5 бочонков огнебойного зелья в месяц, а поставляем его в армию Альянса по 70 золотых за бочонок. Но мне потребуются помощники, и 100 золотых хватит только на самое нужное, помещение и бронзовый станок для зернения, а ведь для нормальной работы нужно многое, даже магам заказы делать придется. Доверюсь мнению нашего Терри, у него всегда получается найти решение любой проблемы. Эдмонд добавил к моему кошелю мешочек, в котором держал свою сотню монет. Мы все дружно уставились на капитана Фалрика. В ответ он посмотрел на меня, словно убить хочет, и сухим голосом произнес: «Демоны с вами, я в деле». На бочку лег третий мешочек с деньгами. «Я планирую карьеру с переходом в коронную армию, а там всегда есть гномы-пушкари и гномы с аркебузами». Приблизив свое лицо к дворфу, Кэп добавил: «Когда обращусь к тебе за огнебойным зельем, чтобы оно у тебя было». Довольный жизнью дворф молча кивнул и, сгребя деньги, спросил: «Как вашу помощь оформим? Как контракт или...» «Неужели слово дворфа потеряло твердость стали?» — ехидно спросил капитан. «Да разве все упомнишь? Давайте письменно оформим мой займ у вас денег. Мы совладельцы». Рявкаю одновременно с Фалриком. «Ну что так кричать-то? Подумайте, немного неправильно понял ситуацию». Хальдар долго юлил и играл формулировками, не желая признавать нас своими партнерами, что наша троица под конец уже хотела забрать обратно деньги как... Сначала к Йотве, а за ним и сам Хальдар нагло заржали как кони, и всем стало ясно, что дворф над нами издевался. Как итог, мы с Эдом и Фалриком надулись на этого нервотрепа, а он, отсмеявшись, извинился и составил нормальный договор, согласно которому у всех, кто вложился по 15% активов будущих мастерской и заводика огнебойного зелья. Мы уже расходились спать, когда Кьотви обратился к Фалрику с просьбой: «Твое капитанство, Киркуте взад, а можно к вам в войско записаться? Кирку пихай к себе взад, или к тем, на кого укажу. И зачем тебе эта война? Так ведь это, батя мой откроет заводик и мастерскую, и значит, жизни он мне не даст, заставит делать только то, что нужно именно ему. Не заботьтесь о моих желаниях и мечтах. Может, возьмете к себе? Я подумаю», — с улыбкой произнес наш командир. «С утра мне было весело, так что я был весь мечтающий сдохнуть, и нет, не от похмелья, просто мной занялся капитан Фалрик. Нет, меня не наказывали, скорее наоборот, наградили. В качестве награды капитан дал мне новое упражнение для саморазвития, вот я под руководством капитана закончил разминку. Да, ее мне можно, это саму сросшуюся ногу в течение недели напрягать не стоит, целительно стоял, а саму разминку можно, я специально уточнял. Теперь давай я расскажу тебе всю ситуацию, связанную с этим упражнением. Как ты мог заметить, у нас в армии имеются комплексы упражнений для разных типов бойцов, но есть и те, что являются прерогативой аристократии, ничего такого, что нельзя найти в библиотеках, но мало кто знает все нюансы и то, как правильно выполнять упражнения. Фалрик сейчас походил на образцового наставника, мудрого и говорящего загадками. «И вы, как ни странно, знаете эти самые особенности?» Я не смог удержаться от вопроса. «Именно. Я сам неудачно прошел эти упражнения, и как итог, У меня магическая травма, закрывшая мое развитие с помощью магии. А теперь слушай и запоминай, при тренировках понемногу, но старательно направляй в свои кости и мышцы магическую силу. Это нужно делать регулярно, и в один момент твое тело начнет стремительно меняться, само впитывая магию. Чтобы не лишиться ее, чтобы вся она не была задействована на пассивное усиление тела, к моменту изменений ты должен находиться возле природного источника магии, или иметь запас зелий маны. И что же ждет меня при этих изменениях? Сначала тебя ждут истощение и усталость, но тебе не стоит прекращать тренировки. И если ты постоянно будешь снабжать свое тело магией, то к концу перестройки твои физические возможности возрастут в половину, и если маги мне не солгали, то ты сможешь в разы увеличить свой запас магии. Уж не стану ли я после этого магом? На свой вопрос я получил хохот в качестве ответа. Ах-ха-ха, нет, конечно же. Что у меня тогда, что у тебя сейчас? Резерв магии ничтожен, да и время обучения упущено. На эти слова я недовольно дергаю лицом. Нет, ты, конечно, сможешь после изменения забить на карьеру военного, начать все свое время тратить на тренировки с магией, и даже станешь магом, скажем, вечным учеником-приготовишкой. Так как описанный мной способ одноразовый, то без кучи дорогих накопителей ты ничего серьезного как маг не начаруешь.